хотела, никакого мое тело на ней поболело. Как бы эту встречу не хотела, все равно моя душа к нему летела. Перед ним я руком лела, словно замертво остолбенела. Но вчера мой руку мир пополам говорила не дам. Больше веру свою было нечего терять, стоя на краю. Научиться бы летать, повернуть время вспять. За рулем капитан указал мне мешать, меня тянет туда, где метро суета. Со вторым альбом я рвану в далекие края. Эти странные места, как нирвана, друзья, не ищите меня. Никаких больше слов, только старт вперед. Загоняй меня тот, кто по жизни идет скопом. Я не знаю,